И вот уже ему начинает казаться, что он встречал это имя в каком-то древнем фолианте, хранящемся в библиотеке отца. Имя носил, если только память не подводит, глава ордена. Ну и что из того, убеждает он себя, бессмысленно гоняться за гроссмастером де Витриака, ибо рыцарь сей жил несколько веков назад, и кости его давно истлели в могиле. Но доводы разума бессильны перед страстью, идущего по следу. Крест на четырех бегущих ногах незримо катится вперед, увлекая Леонгарда за собой. Он роется в архивах ратуш, расспрашивает знатоков геральдики. Никаких результатов. Наконец, в какой-то монастырской библиотеке ему попадается точь-в-точь такая же книга, как у отца. Леонгард прочитывает ее дважды, внимательно вглядываясь в каждую строку. Имени Витриака там нет. Его одолевают сомнения. Он уже не доверяет своей памяти. Вся прошедшая жизнь покачнулась и угрожающе накренилась. Лишь Якоб де Витриака остается единственной твердой точкой, незыблемой, как полярная ось. Но тщетны поиски, и Леонгард решается вычеркнуть это имя из памяти. Выбрав на удачу первый попавшийся город, он в тот же день без ведома призрачного проводника отправляется в дорогу. А поутру ему слышится далекий невнятный зов, как будто кто-то выкликает «Витриако», сбивая его с намеченного пути. И он идет на голос. Церковная колокольня на горизонте, тень дерева, придорожный столб с указывающим перстом. Все свидетельствует о том, что таинственный гроссмастер Витриака где-то здесь. На постоялом дворе Леонгард сводит знакомство с каким-то странствующим знахарем. Уж не тот ли это, кого он ищет? Однако бродяга представляется доктором Шрепфером. Для этого человека с хитрыми пронырливыми глазками и острыми зубами куницы, хищно сверкающими на темном, словно бы прокопченном лице, кажется, нет в мире такой тайны, которую бы он не знал, такого места, в котором бы он не бывал, такой мысли, которую бы он не угадал, такого сердца, в глубину которого бы он не проник, такой болезни, от которой бы он не излечил, такого языка, которого бы он не развязал, такого пфенига, которого бы не прикарманил. Где бы он ни появился, девицы сразу обступают его, упрашивают погадать по руке или на картах, но, выслушав предсказание, мигом умолкают, ибо, боязливо оглядываясь, спешат прочь. Сидя друг напротив друга, они пьют всю ночь. Леонгарду с пьяну мерещится невесть что. Временами лицо напротив пропадает, остаются одни хищные сверкающие зубы, которые цедят без всякой связи поразительно верные слова. До его уха они доносятся то эхом собственных его речей, то ответами на только еще всплывающие в хмельном мозгу вопросы. Казалось, этот человек читал его самые сокровенные мысли. Любой их разговор, сколь бы незначителен он ни был, в конце концов непременно сводился к тамплиерам. Леонгарда так и подмывало спросить у знахаря, не знает ли он о некоем Витриака. Но всякий раз, в последний момент, когда вопрос уже готов был сорваться с губ, какое-то недоброе предчувствие останавливало его. И он, осекшись на полуслове, замолкал. Всюду, куда бы ни занесла их судьба, в основном они кочевали с одной ярмарки на другую. Они держались друг друга, как если бы их связывала какая-то общая тайна. Доктор Шрепфер, окруженный толпой зевак, изрыгал пламя, подобно огнедышащему дракону, глотал шпаги, обращал воду в вино, без единой капли крови прокалывал кинжалом щеки и язык, заговаривал раны, вызывал души умерших, занимался ворожбой и экзорцизмом. Леонгард понимал, что этот не умеющий ни читать, ни писать бродяга — обычный шарлатан.